Я могу понять, что очень довольны такими поступлениями. Именно в вашем Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Зовут меня Григорян Лилит Ваграм, Любовь Александровна, банк Тинькофф. Звонок поступает по поводу ваших невыполненных обязательств перед банком. Требование банка оплатить сегодня до 8:00 сумму в размере 3100 рублей. Сумма не окончательная. Оплата поступит сегодня? Где это требование? Это требование банка. Ну где оно? Где его посмотреть? СМС-сообщение вам приходило, оплачивать ежемесячно. СМС-сообщение является официальным способом уведомления? У вас это ежемесячно, вы должны оплачивать ежемесячно. Вы не оплачиваете. Требования, еще раз спрашиваю, где? Условиями договора. При чем здесь условия договора и требования? Вы взяли кредитную карту. Не оплачиваете это уже на протяжении трех месяцев. Требование, официальное требование банка на бумажном носителе с печатью и подписью ответственного руководителя. Где оно? Мы вам звоним, об этом сообщаем. А требования где? Это условия, договоре указаны требования. Никакой договор не может быть выше закона. Где официальное требование от банка? Хорошо, мы вам пришлем официальное требование по поводу оплаты. Так в чем проблема? Уже сколько переговоров было, сколько я это требование прошу, его нет. Угу. Хорошо. А ваша причина неоплаты в чем? Вы же не выполняете условия договора. А предыдущие комментарии для чего вам даны? У меня нету никаких сведений, поэтому я и уточняю. Если бы было, я бы... Сотрудники не указывают сведения, которые я им даю каждый раз. Ну, я не могу ничего не сказать. Никакого халатного отношения к работе. Ваши клиенты что, попугаи каждый раз на одни и те же вопросы, одни и те же ответы давать должны? Нет. Ну, так а почему не записывается все, что клиент озвучивает? Хорошо, я вас услышала, Любовь Александровна. Угу. Благодарю за предоставленную информацию. Ну, вот, а еще подскажите, пожалуйста, это какое взаимодействие на этой неделе? Сейчас сообщу. Какое? Угу. Второе. Второе? А вот у меня в телефоне записано, что 6-го. Было взаимодействие, точнее, 5 августа. И вчера, 7-го. И сегодня вы звоните. Два раза на дню, 4 раза в неделю. По закону. По какому? Мы ничего не нарушаем. По 230-му федеральному. Сколько можно раз в неделю звонить? 4. Ага, открывайте. 230-й федеральный закон. Угу. И цитируйте мне его дословно. Минуточку сейчас. Угу. Алло, Любовь Александровна. Да. Согласно УКБО, пункт 3.4.15, банк вправе звонить вам до 2 раз в день. Каждый звонок с нашей стороны – это попытка урегулировать сложившуюся ситуацию. Что такое УКБО? Это документ, который вы подписывали. Как он называется? УКБО – это условия комплексного банковского обслуживания. Угу. Он идет отдельным документом? Он у вас в конверте вместе со всем. Ну, значит, это пункты в условиях договора. Да. У нас договор не может быть выше закона. В 230-м федеральном законе четко прописано, что на любое взаимодействие должно присутствовать дополнительное соглашение. Дополнительных соглашений, оформленных на отдельном листе бумаги, как того требует 230-й федеральный закон, у нас с вами нет. Поэтому данный пункт договора я считаю недействительным. Он нарушает российское законодательство. И по 230-му федеральному закону Вы не имеете права звонить мне более двух раз в неделю. Хорошо, я вас услышала. Замечательно. Еще подскажите мне, пожалуйста, сумму ежемесячного платежа на сегодняшний день. На сегодняшний день 3100 рублей. Угу. И сумму общей задолженности на сегодняшний день. 19 136 рублей 58 копеек. Сумма не окончательная. Замечательно. Почему ваши сотрудники снова нарушают гражданские права вашего заемщика и разглашают банковскую тайну третьим лицам, не удостоверившись в том, что это ваш клиент? Я не знаю, кому. Я вам лично звоню. Я третьим лицам не звоню. Вы идентифицировали меня как вашего клиента? Да. Каким образом? Я же к вам обратилась, Любовь Александровна. Это подтверждение? Я вам сказала, да, это я. Какие-то данные вам назвала, паспортные? Кодовое слово? Дату рождения? Нет. Почему вы разглашаете данные о своем клиенте третьим лицам? Хорошо, я вас услышала, Любовь Александровна. Этого недостаточно. Ваш банк постоянно нарушает закон в отношении Любовь Александровны. Об этом неоднократно ваш банк уведомлялся. Почему данное нарушение из раза в раз происходит? Неужели так сложно к разговору написать комментарий, чтобы ваши безалаберные сотрудники идентифицировали клиента, которому вы звоните? Я вас услышала, я записала. Вы точно записали? Да. Наша вчерашняя сотрудница точно так же говорила, что она все записала. Я записала, зафиксировала. О ваших противозаконных действиях Любовь Александровна будет уведомлять Центробанк. Хорошо. На сим заканчиваем данный разговор. До свидания. До свидания.